богатая твоя, сынок земля, богатая, полцарства загоняй, не смей меня со щитом, а не на щите прокричим мы повсюду. Ура! Кто сказал, что мы больше не те, наступает наша пора, наша пора. Сынок земле, богатая твоя, сынок земле, богатая, полцарство загоняй, не смей меня, полцарство загоняй, не смей меня, твоя, сынок земле, богатая твоя, сынок земле, богатая, полцарства загоняй, не смей меня. Обсудим вместе.